Глава 34. Истории у костра. Прыгать в горячее озеро оказалось еще тем удовольствием. Ощущение было, что она со всего маху плюхнулась голой попой на разогретую сковороду. Но еще раз закричать не успела, потому что погрузилась в воду с головой. Киран только присел на сухое деревце, как вдруг раздался жуткий вопль. И он, сломя голову, бросился на крик. У него сердце в пятки ушло, когда он добежал до озера и увидел лишь ровную гладь воды. Девушки видно не было. Он быстро сбросил с себя плащ, жилет с сорочкой, стащил сапоги и начал снимать штаны. И в этот момент Варя вынырнула на поверхность. И, не видя ничего перед собой из-за волос, поплыла к берегу. «Ой-ай, сварилась!» — выдала Варя, переворачиваясь на спину. «При этом вкрутую!» Киран присел, схватил свои вещи и быстро, но почти ползком, направился в сторону кустов. «Ой, дурак! Вот что она сейчас подумала бы!» Его взгляд остановился на сапогах, которые сиротливо остались лежать на берегу. «Да чтоб меня!» Со злостью бросил одежду на землю и хотел уже ползти за сапогами, как вдруг на его плечо легла чья-то ладонь. «Киран!» — шепотом позвал его Таниэль, опускаясь рядом на корточки. «Что происходит? От кого ты прячешься?» Принц сыпал вопросами, не давая ведьмаку и слова вставить. Выглянул из-за кустов. «Это кто, Варя?» И тут до него, наконец, стала доходить двусмысленность происходящего. «Ты что, подглядываешь за ней?» Осмотрел критичным взглядом голый торс ведьмака и его босые стопы. «Я не понял. Ты что, хотел присоединиться к ней?» «Да ничего я не хотел», — разозлился ведьмак. «Думал, какая беда приключилась, прибежал на крик и сразу не увидел ее в озере». Рывком потянул эльфа за руку к себе. «И хорош уже таращиться!» «Мы тоже уже к лагерю подходили, когда услышали крик». Таниэль снова посмотрел на озеро. «На берег выбирается. Слушай, а там случайно не твои сапоги стоят?» «Мои», — кивнул Киран. «Так их забрать же надо. Что она подумает, когда увидит их?» «Надо, но как?» Тяжело вздохнул ведьмак, пытаясь одеться без лишнего шума. Варя вышла за берестяной коробочкой, которую намеренно положила поближе к воде, и совсем не обратила внимания на еще одну пару сапог, стоящую тут же на берегу, рядом с ее сапогами. Взяла мыло и снова вошла в воду. Тщательно намылила волосы, взбила пену на голове и снова нырнула. Когда девушка вышла на берег, мужчины, не сговариваясь, стыдливо отвернулись. Но оба чувствовали себя неловко из-за той ситуации, в которую они невольно попали. «Я не понял». К ним незаметно присоединился Дариус. «А что вы тут делаете?» Вкрадчиво поинтересовался он, раздвигая ветки. И тут раздался громкий всплеск. Оборотень выглянул из-за кустов и изумленно присвистнул. Осуждающе взглянул на мужчин. «Да вы что, ребят, совсем охренели?» Ведьмак с принцем переглянулись между собой и возмущенно уставились на оборотня, который не весть что напридумывал, хотя винить его в неправильных выводах было сложно. «Вообще-то мы хотели только сапоги забрать», — быстро выдал Таниэль первое, что пришло в голову. «Их ведьмак на берегу забыл». И даже указал рукой на эти самые сапоги. Теперь пришла очередь Дариуса разведывать обстановку. Он выглянул из кустов и неосторожно зацепил рукой несколько мелких камней, создавая легкий шум. Тут же спрятался обратно и испуганно приложил палец к губам. Варя стояла по пояс в воде, тщательно намылив сорочку. Она принялась тереть ею свое тело. «Чем не мочалка?» Вошла в воду глубже, присела и вдруг до ее слуха донесся какой-то звук. Легкий шорох, словно кто-то двигался в соседних густых кустах. «Кто здесь?» — грозно крикнула она, ища глазами на берегу какую-нибудь палку. Таниэль от стыда, что его сейчас застанут за подглядыванием, бросился на четвереньках в сторону леса. Но ведьмак с оборотнем схватили его за сорочку и затянули обратно в кусты. А чтобы больше не думал убежать, угрожающе сунули ему под нос с двух сторон кулаки. Принц недовольно развел руками. «Предупреждаю, у меня дубинка, сабля и огромный камень!» Варя усиленно вспоминала, чем еще можно напугать хулиганов в этом мире. «Я сначала по первое число наваляю вам, а потом отберу все ваши пожитки и сделаю их своей добычей!» Первым из троицы засмеялся Дариус. У него из глаз брызнули слезы. Он даже зажал себе рот рукой. У Кирана подрагивали плечи, а Таниэль тихо хрюкал, уткнувшись в плащ ведьмака. «Что будем делать?» — шепотом поинтересовался Киран. Он представил, как Варя подкрадывается и с воплем «Ага, попались голубчики!» заглядывает к ним в кусты. И покрылся холодной испариной. «Нужно срочно что-то придумать!» Зло потряс принца за плечо. «И хватит уже ржать!» «Да тихо вы! Услышат же!» Дариус сам был не в восторге от той ситуации, в которой они оказались. «Нужно дождаться, пока она нырнет. Эльф за это время утащит сапоги, а потом ноги в руки и деру отсюда». «А что это сразу эльф?» — возмутился принц, тут же переставая смеяться. «Его обувка, пусть он и идет». «Потому что ты юркий, быстрый и незаметный», — решил подыграть ведьмак оборотню. «Ну, раз так...» Таниэль тут же оттаял и даже заулыбался. «Тогда я согласен». «Тогда следи за ней. Как нырнет, скажешь. Я быстро сбегаю, заберу сапоги». «Вот прямо сейчас надо будет». Раздался всплеск. И мужчины легонько подтолкнули бедолагу принца. Он метнулся к сапогам и был уже совсем рядом, как вдруг поскользнулся на мокрой траве. Рухнул рядом с сапогами и вцепился в них, как в родных, обреченно ожидая, когда покажется на поверхности голова девушки, и она увидит его лежащим на берегу. Принц даже силой зажмурился от такого позора. Ведьмак с оборотнем в ужасе переглянулись и, не раздумываясь, бросились за эльфом, схватили его за ноги и поволокли в кусты. И как раз вовремя. Варя вынырнула и застыла, ошеломленно наблюдая за уползающими сапогами. «Мамочки!» Варя выбралась на берег, схватила полотенце, завернулась в него, подняла большую ветку и с опаской приблизилась к кустам. «Я вас видела! А ну, выходите!» Замолчала, соображая, собственно, кому она это говорит. «Сапоги!» Робко добавила и врезала веткой. Осторожно заглянула за кусты, но там никого не было. «Странно! Неужели почудилось?» Теперь ей показалось, что из леса доносится чей-то громкий смех. Но определить точно, откуда идет звук, рядом или из лагеря, у Вари так и не получилось. Подозрительно прищурилась. «Любопытные дела творятся на этих горячих источниках». Бросила ветку, отряхнула руки и пошла к берегу. «Но я ведь точно видела, что здесь стояли чьи-то сапоги». Теперь, когда их не стало, это бросалось в глаза. Варя сняла полотенце, забралась на пенек и с удовольствием прыгнула обратно в воду. «Ни за что не уйду», — выныривая, произнесла она и неспешно поплыла по озеру. Но нужно было еще заняться стиркой. Трое взрослых мужиков улепетывали так, что только пятки сверкали. При этом эльф бежал первым с сапогами ведьмака. За ним мчался оборотень, который, совершенно не таясь, ржал в голос. А вот Кирану пришлось несладко. Он ругался последними словами каждый раз, как наступал на очередную колючку или острый камушек. И грозился одному неуклюжему лопоухому эльфу открутить эти самые уши и, кажется, вправить ноги, чтобы научился ходить. Варя вернулась в лагерь только через час. Она чувствовала себя чистой, расслабленной и абсолютно счастливой. И если поначалу она была решительно настроена на то, чтобы непременно дознаться, кто были те хулиганы, то сейчас все это ей казалось незначительным. Вот что делает с человеком животворящая горячая вода и мыло. Вечерело. На поляне жарко горели костры. Воины в ожидании ужина тихо переговаривались между собой, рассказывая истории из походной жизни. Варя встретилась взглядом с Дариусом, который над чем-то смеялся, но его тут же толкнул в плечо ведьмак. Он почему-то старательно отводил от нее свой взор. Девушка пожала плечами и пошла к жене кузнеца. Та усиленно махала ей рукой, подзывая к себе. Ленира за то время, что Варя отсутствовала, успела и искупаться, и постираться, а сейчас развешивала одежду на веревках, которые растянула прямо тут же на поляне, между деревьями. «Давай твои вещи!» – предложила женщина, расправляя складочки на детском платье. «А ты пока иди и займи для нас местечко возле костра. Лучше возле того седого полного дядьки», — ласково улыбнулась девушке. «Кажется, именно он здесь самый главный балагур. Уже час без остановки вещает. Дочка попросила кое-что поспрашивать у наемников». И решила пояснить. «Кто, как не они, обо всем все знают, а у нас, может, больше такой возможности не будет». Ленира осмотрела девушку оценивающим взглядом с ног до головы. «Тебе очень к лицу это платье. И ты правильно сделала, что не стала сразу заплетать волосы, так они быстрее высохнут». «Спасибо», — поблагодарила Варя, смущенно улыбаясь. «Пойду к вашей дочери». Нашла ее глазами. Девчушка сидела на сухом дереве и с открытым ртом слушала очередную историю. «Ленира, а может, прямо там и сядем, где Лана?» «Хорошо», — согласилась женщина. «Ты иди, я скоро тоже подойду». «Давайте я вам помогу». «Нет-нет», — остановила ее женщина. «Вещей не так много, лучше я сама». Варя присела рядом с дочкой кузнеца, прислушиваясь к тому, что говорил рассказчик. И повелел тогда император людей собрать войско несметное и выступить против эльфов. Мужичок хитро повел бровью. Против всех эльфов, темных и светлых. Они на тот момент развязали между собой войну за ничейные земли и были слабы. Кровь лилась рекой. Били они друг друга беспощадно. Конечно же, великий Таргон мог бы не вмешиваться, дождаться, пока ушастые перебьют друг друга, и забрать ничейные земли себе. Но все мы знаем, что кроме эльфов никто не может добывать на тех проклятых землях черное железо, из которого гномы куют самое знатное оружие, достойное великих воинов. Для человека верная смерть. Попади он хоть на несколько часов в ту местность. Кто его знает, с чем это связано? Кто-то говорит, что всему виной черная пыль, что висит там в воздухе, а кто-то утверждает, что на землю ту наложено сильнейшее проклятие. Бросил взгляд на притихших в сторонке эльфов. Самими же эльфами. Как только было произнесено слово «гномы», Варя поняла, что теперь знает ответ на один из интересующих ее вопросов. Пять королевств – это эльфы темные, эльфы светлые, гномы, люди, оборотни. Но остались и другие вопросы. От этих мыслей ее отвлекла Лана, которая принялась вдруг жестикулировать. «Я не понимаю тебя, дитя», — ласково произнес мужчина. «Она спрашивает, что сделал император людей?» К ним подошла Ленира и присела рядом с дочерью. Ласково поцеловала ее в лоб и, улыбаясь, добавила. «Он побил эльфов?» «Какой там побил? Там всему эльфийскому роду грозило вымирание. Как светлой его половине, так и темной. Куда их еще бить?» Мужчина засмеялся, и его тут же поддержали все остальные наемники. Лишь эльфы осуждающе поглядывали на рассказчика и тихо о чем-то переговаривались между собой. «Запомни, милая, это именно Таргон, человек, придумал передавать каждые 100 лет правление над ничейными землями, от светлых эльфов темным и наоборот. Гномы выковали символические ключи и даже, говорят, вплели туда чуточку своей магии, став тем самым свидетелями магического таинства. А эльфы дали нерушимую клятву». «А меня вот интересует...» Гром подошел поближе к рассказчику. «Что будет, если кто-то нарушит эту клятву? Вот взбредет кому-нибудь в голову не отдавать ключи в назначенный срок, и все тут». «Да кто его знает? Лишь ходят слухи, что то самое проклятие, которое живет в ничейных землях, тут же вылезет на землях тех, кто нарушил договор, и будет уже их убивать». «Значит, им никак нельзя нарушать этой клятвы?» Это уже спросил Гладиус, тоже подходя ближе. «Никак». «Ужин готов!» — зашумел Адаир, снимая крышку с котелка и призывно размахивая своей поварешкой. «А как у тебя дела обстоят?» — поинтересовался он у Грома. «Кажись, тоже готово!» Мужчина еще раз перемешал кашу в котле и, вооружившись такой же огромной ложкой, радостно закричал. «А ну, налетай, не зевай, народ! Каша с пылу с жару пальчики оближешь!»